Глава 19. 100%. Амулеты связи стоят очень дорого, но Климп Мастерс еще ни разу не пожалел о своей покупке. Вот и сегодня ему только что позвонил Ильяс Насыри и рассказал о странном парне, которого высадил возле его дома. «Говорит, что знает тебя. Потом поделишься, чего он от тебя хотел, и с меня должок». Климп как будто снова услышал голос старого интригана и еще раз прокрутил в памяти только что закончившийся разговор. «Чем он тебя заинтересовал?» «Чем? Да вытянутой мордой Даррена Мака, когда парень прошел сквозь защитные амулеты его ресторана и попросил 3 бесплатных обеда». «В драконьем яйце? Он что, не знает, какие там цены? Впрочем, да, он же новичок, наверное, не знает. А что думаешь насчет его способностей?» «Я проверил по дороге. Самое обычное духовное ядро. Нет, конечно, он мог бы его замаскировать. Но те, кому такое по плечу, обычно не работают слугами. Так что, скорее всего, это обычная природная сопротивляемость. А систему защиты маку ставили гномы. А ты знаешь, как они обычно работают». Клим кивнул, хотя знал, что его не услышат. Гномы обычно ставили амулеты, работающие по тому принципу, что множество мелких атакующих техник лучше одной сильной, но исключительно защитной. С одной стороны, это, конечно, то, что могут игнорировать вот такие самородки. Но с другой, подобный подход доставит проблемы даже мастеру, если у того не будет природного иммунитета. Климп хоть и не любил дальних родичей дварфов, но эффективность их подхода не мог не признать. В отличие от старейшины Волоса, официальный глава общины дварфов в Никсе отличался недюжинным упрямством и нетерпимостью. «Хорошо. Меня тоже заинтересовал этот парень. Так что я к нему присмотрюсь. Да и утку из драконьего яйца, которую он мне, как я понимаю, принесет, не каждый день удастся отведать». Ильяс засмеялся, а Климп закончил сеанс связи и неспешно двинулся к главным воротам, через которые к нему должен был в любой момент заглянуть интересный новичок. Дверь приоткрылась совсем немного, потом словно наткнувшись на какое-то препятствие. И Никита не сразу смог протиснуться во двор к Климбу. Впрочем, в итоге у него получилось, и уже скоро он стоял за воротами. А у его ног, весь в крови, лежал один из вчерашних дварфов, видимо, совсем недавно получивший от кого-то ножом в грудь. «Держись!» Никита, не теряя ни секунды, рухнул на колени и попробовал зажать рану. Вот только, судя по кровавой пене на губах и болезненно бледной коже, у дварфа были и внутренние повреждения, а про уровень местной медицины парень ничего сказать не мог. И вот сейчас, как пару дней назад на стройке, он оказался перед выбором — скрыть свои способности и ничем не рисковать, или же спасти жизнь тому, кому нужна помощь, но с очень большой долей вероятности подставиться перед местным хозяином. «Эй, чужак!» Стоило вспомнить про Климба, как тот сразу же показался на горизонте. При этом парень неожиданно осознал, что за убийцу могут принять и его самого. Неприятное открытие. Или наоборот. Кого могут заподозрить в применении запретной магии? Неизвестного никому слугу или же опасного киллера? Особенно, если посмотреть на рану в груди дварфа, в которой даже невооруженным взглядом видно булькающие зеленые пузырьки. В общем, если будут какие-то побочные эффекты исцеления, Никита решил делать вид, что он тут совсем ни при чем. «Дикое лечение». Парень прижал руку к дыре, пробитой в стальном панцире на груди стражника, стараясь не думать, как его ладони сейчас касается пузырящаяся зеленая жижа. «Чужак!» Клим показался уже почти рядом, глядя на Никиту вращающимся от ярости глазами. «Там рана, я сдерживаю кровь!» Парень, не заметив никаких неожиданных эффектов, которые ему пришлось бы объяснять, выдохнул и попробовал оправдаться. «Убери руки!» Климп ногой отодвинул Никиту в сторону и, склонившись над своим охранником, громко выругался. «Хаффовы садисты! Оглушили и наложили гниение, чтобы бедняга помучился. Но хотя бы убить не пытались». Дварф, видимо, задумался о том, кто мог попытаться ему так насолить, а Никита с ужасом смотрел на то, что натворил. Да, его лечение смогло убрать зеленое свечение из раны дварфа, даже зарастило частично сам порез, но вместе с этим оно запустило по телу бедолаги черную корку какой-то другой заразы. «Черт!» Никита не выдержал и от ужаса вскочил на ноги, когда увидел, как черная плесень на груди дварфа немного пошевелилась. «Да не бойся ты!» Клим придержал парня за плечо. «Там самые обычные червяки, не обращай на них внимания. Сейчас принесут корень тата, смажем их, и через неделю анипс будет как новенький». «Точно?» Никита не мог отвести взгляд от дела рук своих. Его доведенное до 100% эффективности лечения оказалось гораздо опаснее, чем он мог даже представить. «Да». Климп уже раздавал приказы десятку набежавших слуг, но все равно ответил на вопрос парня. После этого Никита окончательно успокоился и, дождавшись, пока раненого унесут в дом и заменят караул на воротах, опять обратился к местному хозяину. Ситуация, конечно, приключилась не самая приятная, но вдруг еще не все кончено, а дварф все же согласится с ним поговорить. Вон в нападении на своего человека даже обвинять не стал, а это должно хоть что-нибудь дозначить. «Уважаемый Климп, прошу прощения, что пришел в такой неудачный момент. Просто хотел передать вам подарок в благодарность за то, как вы вчера прикрыли меня перед хозяйкой». Никита невольно смутился. Все же для него было крайне непривычно назвать свою старую знакомую словом на букву «Х», и вся фраза, на его взгляд, прозвучала до нельзя фальшиво. Но Климп не обратил внимания на такие мелочи. «Действительно. Утка из драконьего яйца». Дварф заглянул в переданные парнем пакеты. «Я так понимаю, принеся сюда блюдо, стоящее больше сотни золотых и отсутствующее в открытой продаже, ты рассчитывал что-то получить взамен?» От такого ответа Никита просто остолбенел. «Принесенная им утка столько стоит?» В памяти тут же всплыли рассуждения Алисы о том, как их троица будет копить на языковой амулет всего за 10 золотых. А еще стипендия в не самой слабой секте в месяц составляла всего 1 золотой на человека. Кажется, он действительно натворил что-то не то. Причем вовсе не в ситуации со стражником. Впрочем, по крайней мере пока, надо попробовать идти до конца.